Если и после этого найдут креды, слетаю и непременно грохну главного финансиста клана. Глава 32 Марине уже проснулась и ждала в гостиной, когда вернулся. «И почему ты так долго?» Нетерпеливо спросила она. «Марине, давай все позже, устал очень, спать хочу», ответил ей, пытаясь проскочить в спальню. Она подошла, внимательно принюхалась. «Вроде не пахнет». «Ладно, иди спи, но потом все с подробностями расскажешь», смягчилась Марине. «Непременно», кивнул, проскочив к спальне. «Поспать мне долго не дали». Проснулся от того, что Марине пришла, легла рядом и с интересом стала меня рассматривать. «Проснулся». «Теперь рассказывай», потребовала она, как только я открыл глаза, нависая сверху. «Может, дашь еще поспать?» Попытался увернуться от ее пристального взгляда. «Ты вначале расскажи, а потом спи сколько хочешь», она тут же устроилась у меня на плече. «Ладно, давай планшет достану, заодно посмотрим, что происходит в полиции». Включил запись с камеры наблюдения в кабинете начальника полицейского управления. Поначалу все происходило в рабочем режиме. Начальник как раз собирался позажигать с очередной подчиненной, но с ним кто-то связался. Видимо, один из начальников участков сообщил ему о краже кредов. Сразу выпроводив дамочку, он кинулся к сейфу и, открыв его, первым делом проверил банковский чип. Разумеется, на банковском чипе креды теперь отсутствовали. «Чего это он так ругается?» Удивленно приподняла брови Марине. «А я его обокрал. Они обокрали меня, а я их». «Теперь в расчете», усмехнулся в ответ. «А как ты это сделал?» В ее глазах загорелся азартный огонек. Ловкость рук и никакого мошенничества. И много там было кредов. Марине придвинулась ближе. «Хватит, чтобы нам улететь отсюда». «А мне креды нужны», она закусила губу. «Тебе-то зачем?» Удивленно посмотрел на нее. «Как зачем? У меня все там в доме осталось. Я ведь приготовилась к рождению ребенка, кто знал, что так получится», в ее голосе прозвучала грусть. «Блес, может, слетаем туда и заберем все?» Предложила она осторожно. «Нет, это слишком опасно. У тебя в доме наверняка засада», покачала головой Марине. «Тогда мне нужны креды. Вдруг мне завтра рожать», она умоляюще посмотрела на меня. «Что значит вдруг завтра?» Напрягся в ответ. «Так, вот тебе еще 50 тысяч, но прошу брать только самое необходимое и заказывай не все разом». «Отлично. Не переживай, я знаю», просияла она. Марине тут же исчезла в стороне гостиной, а я продолжил спать. Проснувшись, первым делом посмотрел, что происходит в кабинете начальника полиции. Оказалось, что, прооравшись, начальник полиции решил действовать. Он связался со всеми начальниками участков и поручил проверить банковские чипы в личных сейфах. После чего всем начальникам участков, оставшимся без кредов, приказал лететь к нему в управление. Впрочем, первым у него появился мой бывший шеф и не с пустыми руками, с планшетом главного финансиста клана. Начальнику полицейского управления он поведал о том, что сегодня утром техник обнаружил в вентиляции этот планшет, но скромно опустил момент о банковских чипах. Впрочем, банковские чипы мог прибрать как она сам, так и Нира. Наверняка Нира делал чистку вентиляции сейчас. Оказалось, он успел даже снять отпечатки с пакета, но эксперты моих отпечатков не обнаружили, хотя он и не сомневается, что это моя работа. К ним постепенно подтягивались другие пострадавшие, и вскоре обсуждение ограбления оказалось в самом разгаре. Собственно, все сошлись на том, что это моя работа, но никто не мог понять, как я это провернул. Версии звучали весьма одна фантастичной другой. Совещание прервалось, когда в кабинете появился главный финансист клана вместе с командиром Элгиды. Начальник полиции собирался передать главному финансисту планшет, но его опередил начальник Элгиды, он заявил, что вначале надо проверить планшет на предмет наличия взрывных устройств. После чего был послан главным финансистом клана. Последний ему заявил, что если бы я хотел его убить, несомненно, убил бы, но так он жив, значит, минировать планшет нет никакого смысла. После чего отобрал планшет у главного элгидовца и стал его проверять. Разумеется, планшет открылся, и, убедившись, что все на месте, довольный и счастливый главный финансист клана прижал планшет к груди как самую большую ценность. В этот момент в кабинете появился специалист службы безопасности Элгиды, он попытался отнять планшет для проверки, но был послан главным финансистом клана в весьма нецензурной форме. Судя по выражению лица финансиста, в этот момент этот планшет теперь не отдаст ни за что и никому. Впрочем, Спшник на этом не успокоился и решил проверить кабинет. Разумеется, вскоре он обнаружил камеру в вентиляции и отключил ее. Что происходило дальше, мог только догадываться. След от камеры в сети оставался, и я решил проверить закладку на предмет взлома. Оказалось, не зря, уже было предпринято несколько попыток взлома закладки. На этот счет не волновался, взломать мою закладку в сети никому еще не удавалось, но планшет придется вскоре менять. После чего стал проверять остальные камеры, но быстро выяснилось, что все камеры уже нашли и сняли, за исключением одной камеры в полицейском участке, где начальник за весь вчерашний день не заглянул в сейф, и у меня не получилось выяснить код от его сейфа. Зато сегодня начальник участка уже раз 10 заглянул в сейф, проверяя, на месте ли креды на банковском чипе, и каждый раз после этого счастливая улыбка озаряла его лицо. Вскоре его по планшету вызвал другой начальник участка, видимо, из числа ограбленных. «Что делаешь?» — поинтересовался вызвавший. «Чип охраняю», — ответил начальник участка и вздохнул в ответ. «Боюсь отойти от кабинета, а вдруг он ко мне заявится?» «Думаешь, ты сможешь его остановить?» — ехидно поинтересовался собеседник. «Не знаю, но и просто так ничего ему не отдам». «Чем у вас, кстати, все закончилось?» «Ничем хорошим», — ответил коллега. Прилетел Цидали, и от него огребли все, кто там находился, включая руководство Элгиды. Слышал бы ты, как он орал. Причем ему никто об этом не докладывал, а он уже знал о том, что нас ограбили. «За что наорал?» Нахмурился в недоумении начальник участка. «За то, что не делали регулярных проверок систем безопасности и вентиляции, а он этим воспользовался, пришел в полицию и нас ограбил». «Да он вообще ничего не боится», — начальник покачал головой. «Думали, он в горах отсиживается, а он взял и в городе появился. Мало того, обокрал руководство полиции. Так что кредов у него сейчас совсем немало». «Может, уже улетел с планеты?» — предположил собеседник. «Нет, Цидали думает, что он все еще здесь. Перекрыты все возможные лазейки, и планету ему не покинуть. А по-моему, ему на это наплевать. Мы скоро все горы обыщем, а даже близко никого похожего на него не обнаружили». «Вот и Цидали думает, что он в городе прячется», — задумчиво протянул коллега.